Жрицы учили Финна бегать, прыгать и плавать. Вот как проходили их уроки. Одна из женщин брала ветку терновника. Финн брал точно такую же, и они бегали вокруг дерева, стараясь ударить друг друга. Чтобы избежать колючего прута, нужно бегать очень быстро. И поначалу мальчик постоянно чувствовал его на своей спине. Спасаясь от ударов, Финн бежал изо всех сил. А когда, в свою очередь, он сам получал возможность достать свою наставницу, даже превосходил себя. Друидессы не давали своему ученику послаблений, преследуя его с яростью, доступной не всякому воину, и при малейшей возможности хлестали его от души. И Финн научился бегать. Спустя некоторое время он носился вокруг дерева, как сумасшедшая муха, и, с радостным криком, увиливая от прута, настигал широкую спину его хозяйки. Теперь его основной заботой было не избегать ударов, а наносить их самому. Прыгать он учился, преследуя зайцев на зеленом лугу. Заяц вверх, и Финн вверх. Заяц вперед, и Финн вслед за ним. А если Финну не удавалась какая-нибудь заячья уловка, его ждал все тот же терновый прут. Вскоре он уже мог повторять за зверьками любую петлю, а спустя некоторое время овладел такими прыжками, за которые любой заяц отдал бы оба уха. Первый урок плавания был жестоким. Вода была холодной и очень глубокой. Финну казалось, что до дна целые мили, нет, даже миллионы миль. Он дрожал от страха, глядя на поблескивающую водную гладь, коричневые галыши в глубине и на своих мучительниц. А они, безжалостные, бросили его прямо туда. Ну, конечно, не бросили, а всего лишь окунули, но Финну все равно было страшно. Он умолял отпустить его, рвался на сушу. Потом его взяли за руки и за ноги и начали раскачивать в воде из стороны в сторону. Потом отпустили. Финна потянуло вниз в смертельный холод, и он отчаянно пытался выбраться к поверхности, пуская пузыри, всхлипывая, пытаясь схватиться хоть за что-нибудь, неистово молотя руками и ногами, а его все тянуло вниз, вниз, вниз, пока его не вытащили из воды руки жриц. Финн учился плавать до тех пор, пока не смог нырять, как выдра, и плавать, как угорь. Тогда он попытался преследовать рыб, как в свое время зайцев, и у него ничего не вышло. Рыба не умеет прыгать, зато она умеет моментально перемещаться, все равно вверх ли, вниз или в стороны. Она поворачивает в одну сторону и исчезает в другую. Она над тобой, когда ты думаешь, что она внизу, и кусает тебя за пятку, когда ты только что пытался схватить ее за хвост. Невозможно, плавая, поймать рыбу, но попробовать можно всегда. И Финн пробовал. Он вызывал зависть у своей тетушки, бесшумно ныряя, скользя под водой, хватая за лапу плывущую утку и исчезая, прежде чем та успевала крякнуть. Прошло время, и Финн вырос. Высоким, стройным и гибким, как молодое дерево, жизнерадостным и энергичным, как лесная пташка. «А он прекрасно сложен», — говорила одна из его наставниц. «Ну, со своим отцом ему, конечно, не справиться», — отвечала другая, пользуясь своей привилегией ворчать на племянника. Но что бы они ни говорили днем, безмолвной ночной порой их сердца переполняли мысли о быстротечности жизни и о ладном белокуром подростке, которого они воспитали.